Удивительная история о встречах с потусторонним миром. Жизнь и смерть – это одна нить, одна и та же линия с разных сторон. Лао Цзи. Мария Петровна Хэ. Для меня жизнь после смерти – это даже не вопрос. Я точно знаю, что никто не умирает, и жизнь продолжается после смерти тела в другом мире. Я там была и все видела. Причем была трижды. Авария, болезни и осложненные роды. Три клинических смерти. И каждый раз мое путешествие на тот свет было все глубже и дальше. Последний раз я вообще не хотела возвращаться. Так мне было там хорошо и уютно. Вернулась только потому, что родился ребенок, и позаботиться о нем было некому, кроме меня. В ту третью свою клиническую смерть, когда мое тело потеряло почти всю кровь и умерло, я вышла из него и сначала сидела на шкафу в операционной. Видела врачей и все, что они делали, как пытались меня реанимировать. Один из врачей, к моему огромному удивлению, по ходу реанимационных процедур грязно матерился и пошло шутил про мое тело. Мы представляем это, как показывают в кино, что они такие профессиональные, неравнодушные, всеми силами до последнего бьются за умирающего пациента, не жалея себя, утирая пот со лба и даже пуская слезы, когда оживить пациента не получается. Но в жизни все бывает иначе. В операционной ругань, шуточки, прибауточки и полное равнодушие к пациенту. Копаются в телах, как мясники, и на часы смотрят только для того, чтобы обед не пропустить. Получится вернуть, так получится. Нет, так нет. Для них это обычная повседневная опостылевшая работа, без эмоций, как для тех же таксистов или строителей. В медицинских сериалах все выдумано и приукрашено. Потом, когда меня вернули, и тот врач пришел в палату, я ему высказала все, что о нем и его шутках думаю. Он сначала обалдел и не мог сказать ни слова, а потом опомнился и заорал. «Бред! Ты не могла ничего видеть и слышать. Тебе просто кто-то рассказал». И напрочь отказался верить в мой рассказ. Посидев на шкафу, понаблюдав за врачами и их действиями, я увидел раскрывающийся портал света, и он меня стал притягивать. Пройдя через него, я оказалась посреди какой-то невероятно красивой зеленой долины. Там было так хорошо, так приятно. Меня захлестнули чувства любви, счастья и эйфории. И только я успокоилась и решила, ну все, теперь все будет хорошо, как меня начали выдергивать оттуда. Ох, как же я была недовольна и поначалу сопротивлялась, но потом вспомнила о ребенке и поняла, что не могу его бросить. И вот уже много лет я живу тут и совсем не боюсь смерти. Когда она придет, я буду встречать ее с радостью.